Джим сгреб дочку в объятия и закружил по комнате. «Не жалко тебе отца?» «Жалко». Саманта перестала хихикать и виновато опустила глазки. «Мне просто скучно одной. Мама сегодня не прилетит. Она звонила и сказала, что они задержатся на орбите еще на 30 часов. Ты ведь не обиделся, правда?» «Не обиделся». Нол с дочкой на руках направился в кухню. «Ну, хозяйка, что у нас сегодня на ужин? Я приготовила твою любимую баранину». Сэм вырвалась из отцовских объятий и принялась хозяйничать по кухне. «У меня уже получается, как у мамы. Она даже почти совсем не подгорела. Вот увидишь». На столе с опасной скоростью возникали столовые приборы. «Папа, как прошел твой полет? Ты летал в Канаду?» Саманта водрузила на стол дымящееся блюдо с мясом. Джим принюхался. Вроде на этот раз горелым не пахло. Он взял нож и вилку. «Нет, Сэм, сегодня мы летали в Суис. Мясо оказалось приготовлено довольно сносно. Дорогая, а разве мама не учила тебя солить во время готовки?» Саманта, спохватившись, приложила ладошку к губам, безошибочно копируя Келли. «Ой, а я все думала, что же я забыла?» Она опрометью бросилась за солонкой. «Вот!» И тут же добавила. «Нам в школе сказали, что над Суис сейчас сезон штормов. Это из-за него мама не смогла до тебя дозвониться?» Нол посолил мясо, и оно стало вполне приятным на вкус. «Из Сэм скоро выйдет отличная хозяйка». Он ласково потрепал девочку за волосы. «Очень вкусно. Прямо как у мамы». «Пап, ну расскажи, ну пожалуйста!» Собственные кулинарные успехи в данный момент, похоже, Саманту интересовали мало. Она положила ладошку на сердце и торжественно заявила: «Обещаю завтра никому в школе ничего не рассказывать». Джим улыбнулся. «Расскажешь послезавтра?» Саманта насупилась и надула губки. Нол решил пожалеть дочку. «Раз уж специалисты рекомендуют развивать талант у ребенка, значит, надо развивать. Поэтому надо выбирать, кого жалеть, дочь или школу». Джим вспомнил свои школьные годы и пришел к выводу, что приоритет отдается дочери. «Сезон штормов сейчас и над Суис, и над Росс, поэтому связи там почти нет. Сигнал пробивается только от мощных передатчиков бункера. И именно сейчас им вздумалось поторговать друг с другом. В таких условиях самое сложное — это правильно войти в штормовой фронт». Услышав начало рассказа, Саманта просияла и кинулась к отцу на колени, спеша занять свое любимое место для прослушивания. Есть стало не так удобно. Нол понял, что он несколько поторопился, но было уже поздно. Теперь придется поголодать еще полчаса.